2. Сыск начинается. Как гребцы на двухместном каноэ, мы синхронно друг за другом движемся по извилистому коридору и через пару минут оказываемся в просторном вестибюле. Старик останавливается возле стойки ресепшн, что-то говорит консьержке, та улыбается и подает конверт. Мой визави долго рассматривает депешу, видно, собирается с мыслями. Затем размашистым движением вскрывает печатку и погружается в чтение. По мере того, как его глаза перебегают с одной строки на другую, корпус старика медленно разворачивается в мою сторону. Внезапно он прекращает читать и бросает взгляд в мою сторону. Я едва успеваю увернуться от выпущенных в меня двух колких смоляных стрел и сменить на лице выражение охотника на гримасу беззаботного гуляки. В вестибюле много народа и довольно шумно. По рассеянному состоянию старика я понимаю, что стрелы, выпущенные в мою сторону, предназначались вовсе не мне, а кому-то другому, о ком, видимо, сказано в депеше. Дальнейшие события показали, что я ошибался. Стрелы предназначались мне. Однако сейчас эта ошибка лишь добавляет моим действиям уверенности, вернее, наглости в исполнении задуманного сыска. Почти не таясь, я наблюдаю, как старик тщательно мнет бумагу и затем резким движением руки бросает комок в урну, будто освобождается от тягостной нужды. С минуту стоит неподвижно. Убедившись, что комок в урне, он расправляет сутулые плечи, выпячивает подбородок и, выпустив в мою сторону еще одну стрелу с прищуром, решительно направляется к выходу. Иду за ним. Эпизод со стрелами, едва не проткнувшими меня пару минут назад, беззаботно рассыпается в памяти. Так волна при ударе о волнорез крошится на миллионы незначащих брызг и перестает существовать. А ведь только что она, как всякая большая форма, обладала уникальным внутренним содержанием. Наше двухместное каноэ пересекает бурлящую гавань вестибюля, минует пороги проходных вращающихся дверей и оказывается на ступенчатой отмели огромного уличного океана. Я крадусь метрах в шести от старика, а он все время прибавляет шаг, будто сбрасывает сутулых плеч мне под ноги мгновение своей прожитой жизни. Я полон молодецкого задора. Меня буквально распирает от интриги происходящего, ведь я погружаюсь в чужую тайну. Эх, был бы я писателем, подумалось тогда. Вот она, книга. Судьба сама подносит перо. Пиши.